мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенный яд отпиваю тебя утроем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. Грязь ударь лицом, завалюсь по красе на бок, и ударит душа на ворованных клячах в голов. В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промахов. Прискакали к рыжу предачами, не рассея что-то. Не родящий пустырь, а сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота. И огромный этап, 1005 на коленях сидел. Жанет коренной, я сверил его ласковым словом. Да ребит мочал, еле выдрал и гриву заплел. Седовласый старик слишком долго возился со совом. И кряхтел, и ворчал, и не смог отворить, и ушел. Измученный не издал ни единого стана. Лишь на косточке вдруг с онемевших колен карусел. Здесь малина братва, нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну а я уж для них наберу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я столет. Вот и гуще сады, в кои прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб.